Предложение Измаила было нелепо. Это было предложение по природе своей бессмысленное. Отца можно было разве что оскопить серпом, как оскопили Ноя, но убить его — это была беспочвенная болтовня. Измаил смеялся над остолбенелой несообразительностью племянника. Он знал, что его предложение совсем не беспочвенно, что такое бывало, и еще как и было, возможно, началом всего, что Исав просто слишком недалеко идет вспять, довольствуясь слишком поздними началами, если думает, что такого не бывало на свете. Он сказал ему это, он сказал ему еще больше, и Измаил сказал ему такое, что у Исава, едва он это услышал, шерсть встала дыбом, и он убежал. Он рекомендовал ему, убив отца, обильно поесть его мясо, чтобы присвоить себе мудрость его, силу, благословение Авраамова, которое тот носит. Причем для этой цели мясо Исаака не следовало варить, а надо было съесть сырым, с костями и кровью, после чего Исав и убежал. Он пришел, правда, снова, но переговоры племянника и дяди о распределении кровавых ролей затянулись. Ревека выиграла время для предупредительных мер. Она ничего не сказала Исааку о том, что, по ее сведениям, замышляли, пока еще туманно, близкие родственники. Супруги говорили только об Иакове, да и о нем, не по поводу опасности, которая ему, как Исаак тоже, наверное, знал, угрожала. Вне всякой связи, следовательно, с недавним обманом и гневом Исаака, а лишь в том смысле, что Иаков должен уехать, и уехать в Месопотамию, в гости к арамейской родне, ибо если он останется здесь, то можно опасаться, что он, и он тоже, вступит в какой-нибудь пагубный брак. «Если Иаков, — говорила Ревека, — возьмет себе жену из дочерей этой земли, хеттиянку, которая, как жены Исава, притащит в дом мерзостных своих идолов, то она, Ревека, спрашивает Исаака всерьез, для чего ей тогда жить?» Исаак кивал головой и соглашался. «Да, она права, Иакову действительно следует поэтому на время уехать». «На время» Иакову она тоже сказала так, и она верила в эти слова. Она надеялась, что она вправе в них верить. Она знала Исава. Это был человек взбалмошный, но легкий. Он забыл бы. Сейчас он жаждал крови, но легко мог отвлечься. Она знала, что, навещая Измаила в пустыне, он по уши влюбился в его дочь Махалафу и собирался взять ее в жены. Возможно, что уже теперь мирное это дело занимало его недалекий ум больше, чем план мести. Когда он совсем забудет о нем и успокоится, она уведомит об этом Иакова, и тот снова припадет к ее груди. А пока нет, его с распростертыми объятиями примет ради нее брат ее Лаван, сын Вафуила, живущий в 17 днях пути отсюда, в земле Арам-Нахараим. Так было устроено бегство. Так был Иаков тайно снаряжен для путешествия в Арам. Ревека не плакала. Но она долго не отпускала его в тот рассветный час, гладила его щеки, увешивала амулетами его и его верблюдов, прижимала его к себе, и думала в глубине души, что если ее или другой какой-нибудь бог захочет того, она, может быть, не увидит Иакова больше. Так и вышло. Но Ревека ни в чем не раскаивалась, ни тогда, ни позднее. Иаков должен плакать. Мы знаем, что было спутником в первый же день. Нам известно его унижение и возвышение. Но возвышение было внутренним. Оно было великим видением души, а унижение, наоборот, физическим и реальным, как путешествие, которое ему пришлось проделать под знаком этого унижения и в роли его жертвы. Нищим и в одиночестве. Дорога была далека, а он не был Елизером, которому земля скакала навстречу. Он много думал об этом старике, Авраамовом старшем рабе и гонце, который похож был на праотца лицом, как все говорили, и проделал этот же путь с великой миссией — привести Исааку Ревеку. Тот ехал совсем по-другому, представительно и сообразно своему положению. У того было 10 верблюдов и вдоволь всего необходимого и лишнего, как и у него, Иакова, самого перед этой проклятой встречей с Серифазом.